Она признавала, что, несмотря на творческую продуктивность, ведет жизнь черепахи. Поэтому и писала для таких же черепах, как сама. «Но теперь я низведена до полного и безнадежного черепашества», — подумала она, открыв глаза и опасливо обведя взглядом все еще безлюдную гостиную. Однако появление в дверях официанта с перекинутой через руку салфеткой придало ей решимости хотя бы высидеть ужин, ибо сейчас ей хотелось побыть одной у себя в комнате, чтобы подумать. «Должно быть, таблетки уже не действуют», — заключила она, почувствовав головокружение, когда встала. Горло саднило от подавленных зевков. «В таких обстоятельствах и проявляется характер», — сказал бы отец. Поэтому она погнала себя в столовую, настроившись поесть. Это необходимо. И сохранить душевное равновесие, насколько получится. Столовая оказалась приятной комнатой с большими высокими окнами, выходящими в укрытый тьмой сад. На каждой ослепительно-белой скатерти стоял букетик скромных цветов. Тут тоже было малолюдно. За столиком в углу четверо мужчин в серых костюмах продолжали самозабвенно бубнить. Их голоса и донеслись тогда до нее из бара. Мадам де Боньой равномерно и бесстрастно жевала, но вино пила как-то странно, набирая полный рот, словно полоскала горло. При смене блюд спокойно ждала, положив руки на стол. В складках плоти на ее коричневатых пальцах Эдит с трудом разглядела тонкие кольца. Одно с гербом, но рисунок стертый. Дама с собачкой, крепдышиновая блузка не спускалась, а как-то свисала с ее узких плеч, несколько разочаровала Эдит, ибо ее выход на сцену состоялся не по заготовленному Эдит сценарию. Поникнув несколько растрепанной головой, она горбилась за соседним столиком. За спиной у нее вытянулся невозмутимый слуга в белой куртке. Кики отирался рядом. Время от времени хозяйка брала его на руки и прижимала к лицу, на котором, отметила Эдит, едва заметно проступали признаки начинающегося распада. Теперь Кики сидел у нее на коленях, а женщина, дрожащей вилкой, больше ковырялась в тарелке, чем ела, делая при этом вид, что еды убывает. Но Эдит-то видела, что еда обильно свисает с тарелки, грозя перевалиться на скатерть. Однако ни разу не успевает упасть, потому что Кики подпрыгивает и перехватывает кусочки, будто дрессированный тюлень. У Эдит возникло впечатление, что Кики незаменим во многих отношениях. Присутствие невозмутимого слуги казалось совершенно бессмысленным, пока он, повинуясь кивку старшего официанта, не наклонился и не убрал со стола ополовиненную бутылку фраскатти. Вино он решительно и неумолимо отнес в дальний угол столовой и через несколько секунд, столь же решительно и неумолимо, возвратился с большой вазочкой мороженого, которое поставил перед ней, сам же снова занял свой пост за стулом. Дама с собачкой покосилась на Эдит прекрасным жертвенным оком, скривила лицо в прихотливую утонченную гримасу и вновь обратилась к трапезе. «Театральщина», — подумала Эдит. «Одна из тех танцовщиц-великанш, что зашибают состояние по иноземным кабаре, а потом уходят со сцены. Но к чему это здесь?» Она отдавала себе отчет в том, что блюдо прямо с плиты и великолепно на вкус. А она, к вящему своему удивлению, ест с удовольствием и оживает с каждым глотком. Немного взбодрившись, она обвела столовую взглядом, но не увидела ничего интересного. Мужчины в сером все так же деловито беседовали. Две молодые пары из города, явно решившие провести вечер вне дома, были усажены у окон, выходящих в невидимый сад. Полный пожилой господин, являвшийся никем иным, как месье Юбером, решил поужинать, одновременно надзирая за порядком, и тем совместил два своих